Сеть 10. Почему бизнес сетевого маркетинга будет развиваться? Бизнес сетевого маркетинга имеет хорошую перспективу. Происходящие экономические изменения и прогрессивные тенденции сегодня привлекают все больше и больше людей в этот бизнес. Вот некоторые из экономических изменений и тенденций, которые я предвижу. Первое. Люди хотят больше свободы. Уходят дни, когда люди начинали работу в возрасте 25 лет и оставались там всю жизнь, делали, что им говорили, чтобы сохранить эту работу. Сегодня люди хотят быть более мобильными, иметь больше выбора и большего количества свободы, чтобы жить по-своему. Частично занятый бизнес сетевого маркетинга предлагает людям больше контроля над своей жизнью и, в конечном счете, больше свободы. Он не требует большого начального капитала и имеет готовые системы для тех, кто хочет делать изменения. Второе. Люди хотят быть богатыми. Правила для поколения моих родителей были такими. Если вы упорно трудитесь, то чем старше вы становитесь, тем больше вы получаете. Они зарабатывали большее количество денег из-за повышения зарплаты. И когда приближались к выходу в отставку, то есть выходу на пенсию, они могли сказать: «Когда я уволюсь, мой доход понизится». Другими словами, предложением для моих родителей было: «Вы трудитесь всю жизнь и увольняетесь бедными». Сегодня вы видите 25-летних, которые никогда не имели работы. Они стали миллиардерами, строя компании программного обеспечения. В то же время мы имеем 50-летних, ищущих рабочие места и надеющихся заработать 50 тысяч долларов в год. Что может быть хуже, чем этот 50-летний, не отложивший ничего для отставки и который никогда не сможет уволиться? Этот 50-летний не нуждается в работе. Он нуждается в том, чтобы разбогатеть и обеспечить нормальный жизненный уровень для оставшейся жизни. Компании сетевого маркетинга предусматривают эту возможность, чтобы помочь 50-летним построить свой бизнес. К 2010 году, который не так и далеко, первые из 75 миллионов детей экономических переселенцев в Америке достигнут возраста 65 лет. Многие придут в сетевой маркетинг, чтобы построить то, что им не обеспечила пожизненная гарантированная работа. Вдобавок ко всему, человек, который успешно строит бизнес в сетевом маркетинге, имеет потенциал присоединиться к разряду ультрабогатых, гораздо более богатых, чем высокообразованные специалисты типа докторов, адвокатов, инженеров и многие спортивно-, кино- и рок-звезды. Поскольку 2010 год приближается, многие люди, которые уже находятся в бизнесе сетевого маркетинга, будут очень хорошо устроены, поскольку миллионы детей экономических переселенцев пойдут их путем. Третье. Индивидуальные портфели отставки будут уничтожены. Никогда в мировой истории на рынке акций не было так много ставок от людей пенсионного возраста. Это рецепт для финансового краха. Поколение моих родителей рассчитывали на компанию, где они работали, и на федеральное правительство, чтобы обеспечить доход во время пенсии. Другими словами, они не должны были волноваться об управлении их портфелем от ставки пенсионным счетом, потому что компания, для которой они работали, делала это за них. Как только вы увольняетесь сегодня, вы чаще уходите на свои собственные сбережения. Миллионы американцев имеют счет 401k или другие счета, и это все, что они имеют. Если на их счете 401k деньги закончатся, скажем, в возрасте 78 лет, то они не смогут вернуться обратно к прежнему предпринимателю и просить его о помощи. К 2010 году есть определенная вероятность, что американский рынок акций разрушится, хотя такое может произойти и скорее. В этом случае те немногие пенсионные счета 401k рухнут вместе с рынком. Если это случится, миллионы людей никогда не смогут уволиться, или они не будут иметь легкой старости, о которой мечтали. Неожиданно люди с 2 миллионами долларов в совместных фондах на своих счетах отставки найдут, что их счет сокращен наполовину. Вдобавок ко всему, они могут быть связаны с налогом на прибыль капитала, который может обанкротить оставшуюся сумму. Это риск того, что годы отставки оказываются только на бумаге. Как я сказал, никогда в мировой истории так много людей не ставили жизнь в зависимость от прихоти рынка акций. Если это когда-нибудь случится, то миллионы людей будут искать другие источники финансовой безопасности, типа построения бизнеса в секторе Б, например, бизнес сетевого маркетинга. Четвертое. Большое количество людей должно пробудиться. К 2010 году большое количество людей осознает, что индустриальный век закончился и что мировые правила изменились навсегда. В 1989 году, когда рухнула Берлинская стена и появилась всемирная паутина, изменились мировые правила. Многие экономические историки заявляют, что индустриальный век закончился и начался век информации. В индустриальном веке правилом было то, что вы упорно трудились, а компания и правительство заботились о вас. В век информации правилом становится то, что вы сами должны лучше заботиться о себе. Как уже отмечалось, 2010 год – интересная отметка, потому что дети бэби-бума в Америке начнут уходить на пенсию. Когда это случится, вероятно, рынок акций сократит выпуск ценных бумаг. И тогда люди заберут свои деньги для безопасности, начнется паника и кризис. Если люди теряют материально, они становятся угнетенными. А если слишком много людей становятся угнетенными, это может привести к экономической депрессии. Когда американский рынок потерпел крах в 1929 году, потребовалось почти 25 лет, чтобы возродиться. Если вам 65 лет, то в момент наступления следующего кризиса вы не можете позволить себе ждать 25 лет, чтобы рынок поднялся. Почему сокращать выпуск ценных бумаг? Ажиотаж рынка акций с 1990 года до 2010 будет подпитан экономическими переселенцами, тратящими деньги в период пика их заработков, и деньги будут помещаться в рынок акций для пенсии. К 2010 году этот бум исчезнет, и с его исчезновением рухнут многие мечты экономического переселенца о материально обеспеченной старости. Когда мечта о надежной безопасной пенсии уйдет, многие люди осознают, что старые идеи индустриального века исчерпаны. Я полагаю, что потребуется еще 10 лет, то есть до 2010 года, прежде чем массы начнут понимать новость. Поскольку все больше людей будет понимать новости, логика построения вашего собственного бизнеса в сетевом маркетинге не будет иметь больше смысла. До тех пор многие люди будут полагать, что правило индустриального века – упорно трудиться, уволиться и позволить правительству и предприятию заботиться о вас до конца ваших дней. Пятое. Мир пробуждается. К 2010 году американские дети бэби-бума закончат экономический подъем. Новый экономический подъем бэби-бума поднимается в Азии. Поскольку экономический подъем перемещается от Америки к Азии, то люди в международных компаниях сетевого маркетинга будут в состоянии двигаться вместе с этой системой, в то время как их друзья и соседи будут чувствовать, что падают. Другими словами, век информации – человек, конкурирующий с вами по работе, может не жить в вашем городе или в вашей стране. В век информации такой человек может жить в Пакистане и быть более счастлив, работая за $20 в день, чем за 20 в час с льготами. Одна из проблем, которую я вижу у слишком многих американцев сегодня, то, что экономика подъема сделала многих из них дерзкими и удовлетворенными. Как сказал мой богатый папа, когда люди имеют большие деньги, то часто думают, что показатель их интеллекта повышается. Когда люди имеют деньги, то думают, что они сильнее, но они начинают делать глупые вещи. Вместо роста показатель их интеллекта фактически понижается, а их высокомерие достигает небес. Посмотрите на то, что случается с победителями лотереи или многими спортивными звездами, которые внезапно получают много денег. Они внезапно просто ломаются. Я считаю, что утверждение моего богатого папы верно. Я пишу эти слова, поскольку экономический подъем Америки доминировал над миром, но рынок акций начал изменяться. Сила доллара США подтолкнула другие валюты мира к падению. Как повышается наш доход, так повышается и наш долг. Никогда прежде не было так много американцев в долгу. Многие люди даже заимствовали деньги и поместили их на рынке акций, надеясь быстро разбогатеть. речь идет о высокомерии против интеллекта. Другими словами, многие американцы пьют и гуляют благодаря экономическому буму. Как я писал, появляются утечки в экономическом пузыре. .com компании начинают разрушаться, и инвесторы акций уходят от этих акций высоких технологий и начинают искать защиту в более традиционных ценностях. Изменчивость на рынке акций сегодня должна подвергаться очень тщательному анализу. Когда этот бум закончится, многие дальновидные люди начнут понимать, насколько правильным было для них войти в бизнес сетевого маркетинга до окончания бума. Исаак Ньютон был тоже уничтожен в экономическом пузыре, подобном тому, в котором мы сейчас находимся. Исаак Ньютон, как считают многие, был одним из сильных мировых гениев, но все же он тоже был охвачен финансовым подъемом, известным как Южный морской пузырь, 1719-1722 годы, что потерял почти все свое состояние во время кризиса, который следовал за подъемом. Другими словами, даже такой сильный гений, как Ньютон, был уничтожен экономической эйфорией той поры – стать богатым. Как только он потерял большую часть состояния, он сказал: «Я могу вычислить движение небесных тел, но не безумие людей». Шестое. Спад может никогда не прийти. И, возможно, история не повторится. И, возможно, сегодняшние изменения стабилизируются, и этот экономический подъем будет продолжаться всегда. И, возможно, те, кто смотрят на целесообразность бизнеса в сетевом маркетинге, будут неправы. И, возможно, тот, кто лично ответственен за свою жизнь и финансовое благополучие, неправ. Возможно, оценивая вашу работу, правительство и рынок акций позаботятся о вас и сделают хорошо. Возможно, лучший путь к финансовой безопасности состоит в том, чтобы заимствовать деньги и запускать их на рынке акций для вашего финансового будущего. Возможно, что ваше будущее будет успешным тем скорее, чем сильнее будет ваше продолжающееся образование. Но я так не думаю. Как американец, объездивший весь мир, я вижу, что проблема с американцами заключается в том, что мы имеем тенденцию жить в рыбьем пузыре. Мир может смотреть на нас, но многие американцы не видят ничего вне пузыря. Мир смотрит программы телевидения Америки, но кто из американцев смотрит программы телевидения из Индии, Китая и Кореи? Слишком многие американцы не видят, как быстро оставшаяся часть мира ухватилась за идею капитализма. Даже коммунисты становятся сегодня капиталистами. Слишком много американцев стали мягкими, ленивыми и ожидают от жизни высокой зарплаты и легких денег. Но я так не думаю. На протяжении всей истории спад следовал за подъемом. Новости могут быть плохими для одних людей и хорошими для других. Одно из преимуществ некоторых компаний сетевого маркетинга состоит в том, что весь мир является их территорией. Если вы имеете международный бизнес в сетевом маркетинге, то экономический спад может быть так же хорош, как хороши для вас новости про экономический подъем. И если вы можете рассматривать все подъемы и все спады как хорошие новости, то это хорошая новость для вас и вашего финансового будущего. Это только некоторые из причин, почему я вижу будущее индустрии сетевого маркетинга все ярче. Сеть 11. Лучшие мировые наставники готовы вести вас. Меня часто спрашивают, каким образом вы находите наставников. Мой ответ прост. Есть много способов найти наставника, и в моей жизни было много наставников. Один из лучших источников, который я нашел для поиска наставников, находится в библиотеке аудиозаписей в компании Nightingale Conant. В 1974 году, когда я покинул морской корпус и присоединился к корпорации Xerox, я понял, что нуждался в новых навыках лидерства. Навыки лидерства, о которых я узнал в морском корпусе, были бесценны, но не всегда работали в деловом мире. В морском корпусе я мог крикнуть: «Сержант Джексон, сообщите отрядам о дежурстве в 23:00». Сержант Джексон ответил бы: «Да, сэр». И так происходило часто после целого дня трудной работы. Если бы я попробовал это в гражданском мире бизнеса, то, вероятно, бы преследовался за умственную и эмоциональную жестокость и должен был бы оплатить сверхурочное время. Понимая, что я нуждаюсь в большем образовании и новых образцах для подражания, так же, как и в наставниках, я наткнулся на звуковую библиотеку Nightingale Conant. Поскольку я начал свой бизнес с продажи, обучаясь в корпорации Xerox, то расширил образование с помощью записи этой библиотеки. Поскольку я ездил на работу и офисы клиентов, то по дороге вместо слушания музыки рок-н-ролла, как это делало большинство моих коллег, я слушал записи одних из лучших преподавателей в мире построения бизнеса и достижения успеха. Сегодня своим успехом я обязан многим из этих уроков, которые я получил от великих наставников на кассетах. Для тех из вас, кто серьезно относится к своему пожизненному образованию, я очень рекомендую записи в библиотеке Nightingale Conant. Я сегодня продолжаю слушать их записи в спортзале или в моем автомобиле. Эта библиотека послужила одной из причин, почему я с годами медленно, но уверенно становился более успешным. Резюме. Только тем, кто думает, что бизнес в сетевом маркетинге для него, я рекомендую: первое, совершать изменения в своей жизни; второе, начать частично заниматься бизнесом в сетевом маркетинге, поставить цель оставаться в этом бизнесе в течение 5-2 лет, 1 года или 6 месяцев. Мой богатый папа сказал: различие между победителем и проигравшим определено финишной чертой. Победители не заботятся, пересекут они финишную черту первыми или последними. Все, что их интересует, это пересечь линию. Третье. Придерживаться цели. Как только вы приняли решение, не перестраивайтесь, как делают это неудачные люди. Если вы решаете оставаться в бизнесе, скажем, год, то в течение этого года посещайте все, что ваш спонсор будет рекомендовать вам. Вы должны начать изменять себя внутри и свои ценности. Я обнаружил, что после 5-й встречи мой разум наконец начал изменяться, и я смог увидеть то, что не видел прежде. 4. Поставить цель, которую вы хотите достичь. Например, только заработать еще несколько долларов в месяц, изменить доход от вашей работы, стать богатым с доходом 1 миллион долларов в год, стать ультрабогатым, который имеет по крайней мере 1 миллион долларов в месяц. 5. Учиться так, как будто ваша жизнь зависит от этого. Ведь это действительно так. 6. Иметь большую мечту и никогда не терять ее из виду. Даже если вы никогда не достигнете мечты, гораздо лучше иметь большую мечту и следовать к ней, чем иметь маленькую мечту и идти к ней. Как сказал мой богатый папа, различие между успешным человеком и очень успешным человеком – размер его мечты. Независимо от того, будете ли вы в будущем в бизнесе сетевого маркетинга, продолжайте иметь большую мечту. Кто знает, возможно, когда-нибудь ваши мечты сбудутся.